Первое. Ветер свистит, атональный мотив. Глава первая, в которой блеклый воин принимает у себя королеву ужей. Есть ли на свете вещь более хрупкая, чем держатель для туалетной бумаги? Она вышла из уборной, хитренько улыбаясь, пленительно вздернутыми углами тонких губ, не знающих помады. Никогда не красила, отметала все обычно женское. Это изумляло, сводило с ума. Неженственная красавица, ведь красавица. Андрей уже и сам не знал, красиво ли его Эгле. Его Эгле, королева ужей. Ах, вот один уже заполз к нам в строчку, прямо после имени героя. Брысь, кыш, пошел вон. Если смотришь в лицо человека каждый день 2 года и не можешь не смотреть в его лицо каждый день 2 года, сегодня исполнилось, тут не до красоты. Они виделись каждый день? Они супруги, они любовники? Нет-нет, они не виделись каждый день. Как любила повторять Эгле, я даже сама себя не могу видеть каждый день. У него был изрядный запас ее фотографий, ее плакатов, и когда влюбленная душа начинала плакать от голода и требовать пищи, он подолгу до одури всматривался в них. Это странное занятие, если пристально смотреть в световой отпечаток лица, начинает клубиться белесый туман. Лицо словно оживает, начинает меняться, как будто хочет что-то сказать. Можно взвинтить себя до такой степени, что и впрямь услышишь желанный голос. Андрей слышал. «Ты, как всегда, права. Проклятый держатель отвалился сразу после ремонта. 3 недели прошло». «Ха, ты думаешь, ты один такой?» Истинное обобщение возникает из опыта. Чувствуется бывшая студентка философского. 2 года, меж прочим. Она уселась на венский стул вместе с этажеркой. Это были единственные вещи, которые мама разрешила ему увезти из родительского дома. Да и то верно. Зачем молодому человеку старая мебель? И вздохнула, глядя на сервированный столик. Времен. Но когда ты избавишься от пошлятины? Шампанское и фрукты. Как будто зазвал девушку из автобуса, типа кофе попить, музыку послушать. А что нужно, абсент и конскую колбасу? Хотя бы. Или больше водку. Она пила водку, надрывая его сердце, курила черные вонючие сигарилы. На сцену выскакивала босиком в джинсах и кожаной куртке, надетой на торс, едва прикрытый крошечным топиком. Эгле, Эгле, реветь стали недавно, 3 года, когда королева Эгле и ее ужи резко пошли вверх. «Уже!» — опять пробрался настырный змей. Развязные корреспонденты бумажной прессы начали потихоньку, и, что приятнее всего, бесплатно интересоваться, откуда взялось название, и что руководительница группы предпочитает носить и есть. «Уже?» «Нет, прекращаю бесполезную борьбу. Они победили и теперь будут гулять по тексту невозбранно». Вышли 2 альбома — «Лесная» и «Утро нет». И в ленивом русском солярисе, другое название публика, завелись очишки возбуждения. Кто-то пришел. Только солнце взойдет, вот и я. Времен — такая фамилия, прадед из деревни Времена. Был там. Реально Псковская область, и среди вполне классических именований, вроде «Гнилище» и «Бздюхи», вдруг обманчиво интеллигентные «Дом кино» и «Времена». Это было тем более забавно, что своего времени Андрей не любил. Точнее сказать, не любил его кодекса, того набора гримас, который люди и называют нашим временем. Чайку завари и поставь старье какое-нибудь, Бьорк, что ли? Разлеглась на складном диванчике, специально сложила даже подушек зачехленных навалил, чтобы не подумала, не отстранилась брезгливо, как всегда, когда возникали поползновения, намеки. Любые ее позы были прекрасны, как у животных. Если так бывает у людей, их называют грациозными. Но таких до ужаса мало. Только солнце взойдет, вот и я стану вмиг фиолетово-черным. Вчера приходила девушка Майя из «Экспресс-инфо» и спрашивала, почему я называюсь Эгля, королева ужей. «Ты каждый раз, я заметила, рассказываешь по-другому. Вот я и рассказала. Что значит на берегу лесного озера? Все-таки продолжаем литовскую легенду?» «Лесного озера, продолжаем. Я сказала, что есть две версии этой истории. Одна трагическая и депрессивная. Ну, про то, как уж, то есть сам король ужей, заполз Эгли в рубашку. Как она обещала выйти за него замуж, и реально вышла, родила 3 киндеров, а потом вернулась к родным. А те мужа ужа зарубили, и девушка наша от горя превратилась в елку. Ва-ва, эта версия сомнительная». «Почему?» «Ну ладно, Времен. Ты что, не понимаешь, кто такой этот муж уж? Не узнал, что ли? Не он ли кое-что посоветовал нашей праматери Еве? На данном этапе жизненки мне ни к чему афишировать такие связи. Итак, я сказала, что есть другая версия сказки, бодрая и освежающая. Дочь лесника Эгли любила играть на дудочке». «Фольклору известны девушки, играющие на дудочке». Мужественно преодолевая агрессию самца-приматов, продолжаю. «Дудочку Эгли любили слушать все лесные обитатели, но особенно ужи. Однажды на избушку напали разбойники. Главное, какого лешего эта Эгли, вместо того, чтобы доить коров и варить сыр, играла на дудочке? Она готовилась к дню Икс. Когда отечеству остро понадобится девушка, играющая на дудочке, дабы защитить девушек, доящих коров. Итак, разбойники сожгли избушку, зарубили отца и погнались за Эгли. И тут она достает дудочку. А разбойники не знали, что ужи безвредны. Так ужи были только в первых рядах для ужаса, психическая атака. А за ними, короче, шли грозные медведи и свирепые кабаны, злые волки и нервные рыси. Да ну тебя, блеклый воин, никакой фантазии. Блеклый воин, а бедновато, а точно. Андрей был белесый, светловолосый, с рыжинкой, белая кожа с веснушками, небольшая бородка с усами, серые глаза с медными искорками, при этом крепкие, широкоплечие и сильные руки. Он был вегетарианец и бегал для здоровья каждое утро. Так, во время бега, 2 года назад и увидел афишку с лицом Эгли. 28 августа. Да. 28 августа, а концерт был 2 сентября. Он выбежал тогда из парка мимо кинотеатра «Ленинград» на Новопесчаную улицу. Там и увидел. А если бы не бегал, вряд ли. Так самое здоровое занятие на свете, бег, привело его к самому нездоровому. Внимание, внимание! Вам предлагается бонус к роману Татьяны Москвиной «Позор и чистота». В каждой главе вы найдете рассказы и речи Нины Родинки, написанные лично самим автором в процессе создания романа. Читайте прямо сейчас. Нина Родинка рассказывает о себе. «Мне 52 года, у меня 3 детей от разных отцов, я зарабатываю на жизнь сочинением сценариев для телесериалов, и я тот самый человек, которому на Руси жить хорошо. Не могу сказать, что я люблю родину, страны бывают мужские и женские, наша абсолютно женская, так что любить родину женщину женщиной – это дорогостоящее извращение». Любить родину-женщину должны мужчины непрерывным ударным трудом. А с нас вполне достаточно, что мы тут живем и не рыпаемся. Есть люди, которые ничего не знают и ничего не помнят. Это счастливцы. Есть люди, которые мало знают, но много помнят. Таковы архаические народы. Наши люди другие. Они много что знают, но мало что помнят. Но это их не устраивает. В своих мечтах они хотели бы вообще ничего не помнить. Огромной популярностью пользуются у нас сериалы, где героев постигла полная амнезия. Я использовала эту мечту в сериале «Пропавшая семья». Там сброшенная злодеями со скалы жена, начисто утратив память, поселяется в хижине одинокого сурового рыбака. Отправившегося на ее поиски и шандарахнутого по ошибке мужа, тоже утратившего память, судьба забрасывает на полустанок, где он находит приют в домике путевой обходчицы. И с неослабевающим интересом разглядывает проходящие поезда, сидя у палисадника с георгинами. Но тут на поиски родителей отправляется отважная дочь. Попав в автомобильную аварию, она с диагнозом амнезия оказывается в районной больнице, где ее находят с целью удочерения приемные родители. Все эти горемыки, иногда, как будто что-то вспоминая, ищут друг друга, драматически обрастая по ходу сюжета новыми спутниками жизни. Сериал имел бешеный успех. Ведь русские и сами такие шандарахнутые, начавшие новую жизнь с исторического нуля и героически пытающиеся что-то вспомнить из прошлой жизни. То царская семья всплывет, то вдруг бесплатная медицина и кружки авиамоделирования эры социализма. Но все в дымке, все в дымке. Я отношусь к людям с четким профессиональным вниманием и приветствую их существование. Как это делают водители маршрутных автобусов, для которых каждый человек у дороги заключает в себе потенциальный рублик. Человек — это единственный известный в природе переносчик денег. Как рыбаки живут морем, а пахари землей, так я живу людьми, человечьей массой. Я ее нутром чувствую. Воспитывать массы, но это не ко мне, это к фюреру. Продолжение рассказов Нины Родинки читайте в следующей главе. Мне больше нравится тот вариант, когда бедную принцессу Эгле злой отчим привязал в лесу на лютую смерть. Да, и она от страха пела, пела. И лес шумел, и ее услышал старый заяц и привел к Эгле зверей. Ну, а это все в альбоме. Так чего спрашивать по 100 раз? Не могу молотить одно и то же. Страшно лесной, пой-пой, голод весной, пой-пой. В этом зверином краю надо посметь петь. На концертах ее глаза отделялись от тела, размножались и плавали в дыму, перед каждым зрителем отдельно. Ярко-зеленые глаза кикиморы, лишачихи, рысь его оборотня. У нее было расщепленное ракочущее «Р». Глаза попали в его душу, как разрывная пуля. Он понимал жалкий комизм своего положения, стать девчонкой, бегающей за певцом, перевертышем анекдотом. Он, здоровый, самостоятельный мужчина, 28 лет, оказался такой девчонкой, а его кумир, девушка-юноша, ангел-животное, был в натуральном соответствии со своей миссией, недоступен. Под березкой белой чертик норку рыл. Злобный русский ангел взял да укусил. Он многого достиг за 2 года, осторожно ступая шаг за шагом. Его птица отлично знала все повадки охотников. А впрочем, в том плебейском мире, в котором по воле рока жили блеклый воин и королева ужей, мужчины редко хитрили с маскировкой, но били прямо и грубо. Собственно говоря, дичь сама кидалась под ноги, страдая изобилием. Он сумел отчасти приручить ее. Эгле разрешала ему находиться за кулисами во время концертов, разговаривать с ней, водить ее в рестораны, прогуливаться по городу, иногда позволяла заходить в гости. Он мог держать королеву ужей за руку, целовать в щеку при встрече. Он был одним из самых приближенных к ней мужчин, целая карьера. Всего-то за 2 года. Он хвалил себя за хитроумие и терпеливость. Сегодня она впервые зашла к нему в квартирку на песчаном переулке, сияющую нарочитой маниакальной чистотой. Это позабавило королеву, бестолковую и анархичную в быту. «Дай пепельницу». «Эгле», — сказал он, протягивая раковинку. «Для нее и куплено, он не курил. Сегодня 28 августа». «Что так торжественно? У тебя ДР?» Коротко стриглась, но оставляла длинную прореженную челку и щегольские височки. Глядела сквозь русые пряди, как зверинка из травы. «Нет, ДР у меня 20 сентября. Запомним. У меня маленький юбилей. 2 года назад это было. Вот, я утром бегал и увидел твою афишу. 2 года назад. Где ж это я? А-а-а, в электротехниках. Это когда Сайра надралась и башкой об клавиши брякнулась. Ничего, получился звучок, я даже решила закрепить. Сайра, клавиши, Мойва, бас-гитара, и Горбуша, ударная, были прозвищами участниц ее девичьей команды. Еще до Эгли играли в группе «Живая рыба». Ну а их фронтвумен, рыжая наркоша Форель, была, как воскликнул поэт, прекрасно без извилин. А потому, когда новоявленной Эгли пришлось обращать рыб в ужей, трупик Форели уже достиг стадии скелетирования. «Не знаю, почему именно сегодня, но вот я решил сказать. Я, знаешь, загадал, если придешь, скажу. И ты вот пришла». Бывают чувства естественные, а бывают сверхъестественные. Такова надежда. Каким чудом проникла и обосновалась надежда в душе Андрея Времина? Но у такого чудовища, каковым без сомнения является Эл, есть своеобразная палаческая этика. Перед самыми жестокими и кровавыми своими операциями она дает пациенту что-то вроде анестезии. И вообще, герой должен совершать поступки. Он зажмурился от страха. Не мог видеть ее лица сейчас. «Эгли, выходи за меня замуж, то есть будь моей женой». Несколько секунд было совсем тихо, он открыл глаза. Эгли сидела, широко расставив ноги, опершись руками о коленки. Смотрела на него ласково, без раздражения. Потом встала и приобняла героя, взъерошив ему белесые волосы. «Времен, не мучай себя. Я ни за тебя, ни за кого не собираюсь выходить замуж. Дико даже слышать вообще. Я всерьез тебе говорю, я реально не человек. И потом, я тебя боюсь. Ты страшный. Это твоя теория чистоты. Чистота спасет мир. Ты еретик. Маньяк вообще. Времен. Ты милый, ты умница, ты мой лучший друг. И мы все эти глупости насчет втыкания одних частей тела в другие части тела спокойно забудем. Тем более про кастрюльки общие. Ужасно неинтересно. И что вдруг? Так хорошо было. Я чуть не заснула у тебя на диванчике, а ты тут со своей агрессией. Ну, посмотри на меня. Где ты видел таких жен, а?» «Как просто», — подумал Времен. «Чего я боялся?» «Вот и все, вот и конец». Но далеко было до конца.